Глава 6. «Тут все просто и в то же время очень сложно», — вздохнул Снег, вертя в руках небольшую стальную палочку длиной с ладонь. «Тебе нужно почувствовать свет внутри себя и направить его к кончику вот этого прутка». Ари хмурясь взглянул на клирика, а затем на железку. «Вроде как ничего сложного», — ответил парень. «Только вот я этот свет не чувствую». «В этом вся проблема», — кивнул наставник. «У магов есть техники, которые помогают начинающим одаренным почувствовать силу. Это первый и самый сложный этап. Ты не можешь управлять силой, если ты ее не чувствуешь». «А церковь?» «С этим у нас проблемы», — вздохнул Снег. «У нас нет четких техник и способов, которыми бы учили всех. Всех учат молиться, и считается, что сам Единый направляет и дарует понимание, как управлять силой. И это отчасти правда. У каждого свой способ и история, как они приходят к этому пониманию». «И что мне делать?» — хмурясь произнес послушник. «Мы применим ту технику, которой меня учили в Ордене», — нехотя произнес Снег. «Это тайная техника?» «Нет, она не тайная, но официально церковь считает ее нежелательной». Снег передал в руку парня прут и произнес. «Суть ее проста. Ты берешь любой металлический предмет и, сосредоточившись, начинаешь читать молитву. Тебе надо, чтобы пруток нагрелся или начал светиться». «А какую молитву?» «Любую. Тут главное, чтобы ты ее знал на зубок. А затем ты должен положить этот пруток в другую руку и почувствовать силу этого металла. Для внутреннего света это будет уже немного другая сила. Да, свет, но он чужой. Он будет отталкивать эту силу, и ты почувствуешь это сопротивление». «Свет не примет свет?» — нахмурился Ари. «Да, но это будет всего пару мгновений, а затем твой свет, скорее всего, признает или поглотит эту силу». Снег вздохнул и потер виски. «Самым идеальным считается использование чужой силы, но у нас, кроме света, никакой силы нет». Тут клирик замер, нахмурился, оглянулся назад и пробежался глазами по окружающей обстановке покоев мага. Его взгляд остановился на полке, где располагались оставленные погибшим магом артефакты. «У меня есть идея», — произнес он. Мужчина поднялся из-за стола и взял в руки небольшой стеклянный диск с витиеватыми надписями по кругу. «Вот что», — произнес Снег, положив на стол артефакт. «Это обычный природный артефакт. Очень затратный. Но судя по тому количеству силы, что я нашел, местный маг недостатка силы не имел». «И что мне с ним делать?» — спросил послушник. «То же самое, что я тебе говорил. Только теперь тебе не надо наполнять его силой. Положи на него руку». Парень положил и взглянул на наставника. «Что чувствуешь?» «Ничего. Холодный». Снег нахмурился и сам прикоснулся к погодному артефакту. Его брови поползли к переносице. «Нет, полный». «Я ничего не чувствую», — повторил парень. Клирик встал и, пройдя из стороны в сторону, снова уселся на место. «Хорошо, тогда попробуй прочитать молитву. Только руки на него положи». Ари положил руки на артефакт и произнес. «Именем Единого и волей Его», — произнес он заученные строчки и тут же споткнулся. На мгновение его пальцы слегка подсветились, а он четко почувствовал. У пальцев онемели кончики. Парень оторвал руку от артефакта и принялся растирать пальцы. «Только пальцы?» — хмыкнул Снег. «Словно холодом отморозило», — недовольно произнес парень. «У каждого по-разному, но обычно онемение идет намного выше», — пояснил наставник. «Это происходит из-за отражения силы от чужого источника. Попробуй еще раз, но теперь четко отслеживай свои ощущения. Ты должен почувствовать, где и как отражается твоя сила». Парень сглотнул и нехотя прикоснулся к артефакту. В этот раз он успел прочитать две строчки и отдернул руку, которая повисла плетью. «Рука!» — взволнованно произнес он и уставился на учителя. «Это из-за резонанса в твоем теле», — с кривой улыбкой произнес клирик. «Чем больше силы в твоем теле, тем сильнее она будет бить по твоему же телу. Онемение сейчас пройдет, а ты должен четко чувствовать, где и как откликается твоя сила перед онемением. Именно чувствовать, а не стараться закончить молитву». «Зачем? «Зачем вообще это все?» — спросил Ари, растирая руку, которая начала с трудом двигаться. «Я ведь могу свет дарить и без этого всего». «Можешь, но тогда не будешь отличаться от обычного клирика, коих в храмах хватает», — кивнул Снег. «Те тоже, кроме молитвы, ничего не могут». Ари насупился и спросил. «А что вы такое можете, что ни один клирик не повторит?» Клирик молча поднял руку и показал ладонь, на которой появился светящийся белоснежный огонек. Этот огонек за несколько секунд вытянулся и превратился в белоснежный меч, рукоять которого оказалась на ладони наставника. Спустя пару секунд оружие поплыло и превратилось в светящийся диск, который слегка изогнулся и превратился в щит. «Свет может стать предметом. Он может лечить, может разогнать тьму в мертвом теле. Свет в своих свойствах уникален, как и тьма», – произнес Снег, постепенно втягивая свет обратно в ладонь. «Только церковь в большинстве случаев применяет его в сыром виде. Через молитвы. Наш орден занимается немного другим подходом. Мы используем его в прикладном понимании, так как поступают маги». «Получается, Интарный орден – это орден магов света?» – спросил послушник, не сводя взгляда с небольшой искорки на ладони наставника. «По сути, да», – кивнул Снег. «И ты не представляешь, насколько сильно отличаются наши подходы от обычных клириков церкви. Нам не всегда нужна молитва. Я бы даже сказал, что мы это делаем больше по привычке». «А то, что ты говорил про свет? Мол, если свет творит зло, то...» «Он меняет цвет», — кивнул клирик. «Это правда, и мы не исключение». Ари взглянул на погодный артефакт и, сглотнув, спросил. «Что мне делать, когда я смогу почувствовать силу?» «Учись вливать свет настолько слабо, чтобы все отражение света заканчивалось покалыванием кончиков пальцев. Когда у тебя получится, то...» В этот момент скрипнула дверь, и в нее заглянула миловидная женщина. Она остановила свой взгляд на Снеки и приподняла одну бровь. «То мы с тобой продолжим уже с другим упражнением», — быстро свернул разговор наставник и поднялся. «Гош уже нализался, а значит, с тренировками у тебя сегодня передышка. Думаю, стоит тебе посвятить сегодняшний день изучению света внутри себя». «А сначала почувствуй силу, постарайся ее обуздать. А остальное уже потом», — отрезал Снег и направился к двери, бросив на ходу. «Я ненадолго». «Уверен?» — с ухмылкой спросила девушка, выпрямив плечи и продемонстрировав высокую грудь, которую обтягивало платье. «Нельзя ни в чем быть уверенным», — расплылся в улыбке клирик, подойдя к женщине. «Но мы что-нибудь обязательно придумаем». Ари, оставшийся в комнате один, вздохнул, уловив из коридора сдавленное женское хихиканье. «Мы же тут только второй день», — произнес он и встряхнул руками. «Когда он...» — парень мотнул головой, прогоняя ненужные вопросы, и положил руку на артефакт. «Так...» — произнес он и, сглотнув, попытался прочитать первую строчку молитвы. «Именем Единого и волей Его». Гош держался за косяк и всеми силами старался не упасть. «Что за пойло такое?» — пробормотал он и медленно, неуверенно начал переставлять ноги. «Вроде вино неплохое, но, прости, Дины, так меня не развозило давненько». Перебирая ногами и руками по стене, он добрался до выхода из здания. «Главное, мордой в грязь не войти», — произнес паладин и сплюнул. Он сделал несколько шагов вперед и с заметным опасением отпустил ручку двери. Секунда, вторая. «Мать!» — паладина мотнула, и он ухватился за столб крыльца. «Крепленая пакость!» — просипел под нос Гош, обнимая столб. «Что за дрянь такая?» Он поднял взгляд и осмотрелся. На него смотрело несколько женщин, в взгляде которых читалось отвращение. Пара мужчин, одетых в кожаную броню, смотрели осудительно. «Как-то некрасиво вышло!» — пробубнил он и сполз на крыльцо. Усевшись на ступеньках, он устало вздохнул. «Дядя, ты заболел?» — раздался детский голос сзади. Паладин повернул голову и обнаружил перед собой парнишку лет 5 в драной рубахе. Глаза голубые, а на голове копна соломенных волос. «Заболел? Да, я немного заболел. Тебе надо зеленушки белой поесть, авторитетно заявил ребенок. У тебя, наверное, жар. Нет у меня жара, покачал головой Гош. У меня что-то внутри сломалось. Да? Это как? Нахмурился ребенок, тщательно изображая взрослое выражение лица. А вот так. Раньше пил вино, и на душе у меня становилось хорошо и весело, заплетающимся языком произнес воин. А сейчас пью, и не весело мне, и не хорошо. Мутит только, и ноги не слушаются. От вина у людей всегда ноги не слушаются, кивнул парень. Но им при этом весело, а мне нет. Совсем. А почему? Не знаю, пожал плечами паладин. Он поднял глаза к небу и взглянул на голубое небо. С горизонта на заставу тянулись объемные белоснежные облака. Тогда надо понять, что изменилось последнего момента. С медовухи, хмыкнул Гош. Только послушник этот. А может, съел чего? Не, мотнул головой Гош. Я эту хлятину жрал и грибами травился. Такого никогда не было. Значит, дело в нем, авторитетно заявил ребенок. Он, конечно, засранец редкостный, но силы у него столько, что на весь орден хватит, вздохнул паладин и улыбнулся. От воспоминания о парнишке на лице само собой появилась довольная улыбка. Но сила тут ни при чем. У него внутри свет. Настоящий, белый, тот самый, чистый. Гош повернул голову к мальчишке, но тот исчез. Ни малейшего следа, что тот был на самом деле. «Эй, малый!» Он оглянулся, но на него никто не смотрел. Женщины разошлись, воины отправились дальше на пост. А он так и сидел на каменных ступеньках. Облака с горизонта затянули белой пеленой небо над головой. Подул слабый холодный ветерок. «Словно снегом хотят разразиться», — произнес Гош и поднял взгляд к небу. С него капля за каплей пошел дождь. Кап. Кап. Каждая капля едва светилась, и, падая на землю, крыши домов разбивалась белоснежными искрами. Часть из них тут же растворялась в воздухе. Часть оставалась лежать там, где появилась, растворяясь, словно мелкие угольки. Скрипнула дверь, и на пороге появился хмурый Ари. Он молча сел рядом с паладином и уставился на происходившее вокруг чудо. В сумерках дома, укрепления заставы и даже стражники на стенах покрывались белыми искорками. Они переглядывались и взволнованно вертели головами. На улице показались женщины и дети, тут же принявшиеся ловить руками белоснежные огоньки. «Ты?» – спросил Гош, не поворачивая головы. «Артефакт сломался», – хмуро буркнул Ари. «Красиво», – с пьяной улыбкой произнес паладин. «Артефакт? Да и хрен с ним!» Молчание затягивалось. Кап. Кап. Кап. «Снег, он... снова уволок какую-то бабу», – утвердительно закончил за паренька воин. «Это его отступной». «Что?» «Отступной. Право, которое он себе выбрал в обмен на службу ордену. У каждого из нас свое отступное». «Он ведь клирик. У него свет. Как он может так и...» «Мы люди, Ари. Мы не можем отказаться от всего, что есть вокруг нас. Отказываются от соблазнов только затворники. Да и те...» «Делают это с каким-то умыслом или раскаяния. А мы люди. Человек не может отказаться от всех соблазнов в этом мире. Поэтому мы выбираем один. Мое отступное. Вино. Вино, медовуха, брага и самогон», — кивнул Гош. «У Снека женщины. И знаешь, если я пришел с долгого похода, бился с нечистью и вымотался так, что ноги еле волочу, то мне совсем не до молитв. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул парень. «Ты еще молод, и не спеши со своим отступным», — вздохнул воин. «Но то, что он нужен, это точно. Так легче, Даже если выборы – дело твое очень и очень тяжелые, а иногда и слишком тягостные. Белоснежные огоньки заполнили землю, легли ровным слоем на крыши и стены. Застава превратилась в изумительное украшение, блестящее, словно из сказки. Дети бегали по дворам, хохоча собирая самые большие искорки. Женщины тоже нагибались, подбирая невиданные чудесные огоньки. «Красиво!» — повторил паладин. «Путники! Трое!» — закричал один из солдат на стене, указывая в сторону дороги. Паладин поднял на него взгляд и вскинул брови. Переведя взгляд на послушника, он произнес. «Помоги мне встать! Эта бурда превратила мои ноги в мешки с сеном!» Ари послушно помог встать Гошу. Тот положил руку на плечо послушника для равновесия и скомандовал. «Пошли! Встретим незваных гостей!» Раскрасневшийся Снег спустился по лестнице и уставился на Гоша с Ари, которые сидели напротив троих мужчин в кожаной броне. «Так», — поправил он свою мантию, — «похоже, я что-то пропустил». Он уселся рядом с паладином и вопросительно взглянул на незнакомцев. «Меня зовут Люмберг, младший сын барона Гельшат. Это мои верные товарищи», — пояснил сидевший по центру молодой мужчина лет 25 на вид. «И что вас привело к нам?» — спросил Снег и прокашлялся. Во рту была настоящая пустыня. «Мы услышали, что в заставе появились представители Янтарного ордена», — пояснил дворянин. «К монастырю нам было не пробиться. Вот мы и решили, что надо добраться хотя бы до вас». «В смысле не пробились?» — спросил клирик. «Ковен перекрыл пути вокруг поместья. Они расставили нежить и не дают никому пройти», — пояснил воин, сидевший рядом с младшим сыном барона. «Мы чудом улизнули по болотам», — пояснил второй. «Благо, нежить прекрасно тонет в их водах». «Как и люди», — заметил Гош. «Как и люди», — отозвался воин и добавил. «Нас было пятеро». «То есть промедление барона Гельшат связано с блокадой Ковина?» — уточнил Снег. «Нет, это связано с тем, что моего отца и старшего брата захватил Ковин». «Они в плену?» «Нет, с виду они ведут себя как обычно. Едят, пьют и ведут дела», — покачал головой Люмберг. «При этом они просто игнорируют все сообщения о Ковине и их действиях на территории баронства». «И вы решили, что их как-то околдовали?» — вздохнул клирик, заподозривший младшего сына барона в попытке переворота. «Я думал, что отец просто не понимает, что происходит. Но 5 дней назад исчезла моя мать. Просто исчезла, не оставив и следа. При этом мой отец и старший брат даже не подали виду, что знают о ее существовании». «Допустим», — начал хмуриться Снег. 3 дня назад мы решили проверить, что происходит, и караулили ночью, упокоив моего отца». «К нему пришли темные?» — спокойно спросил Гош, подперев щеку кулаком. «Нет, мой брат посреди ночи притащил за волосы служанку к покоям отца. Она не сопротивлялась. Я не знал, жива ли она. А потом...» Тут Люмберг смутился и, опустив взгляд на колени, продолжил. «Отец вышел из покоев, и они начали ее жрать». «Что делать?» — вмешался Ари, за что тут же получил неодобрительные взгляды от наставников. «Они ее жрали, как звери. Откусывали зубами плоть и чавкали. Рвали и чавкали!» Растерянно повторил младший сын и поднял взгляд на Снека. «Вы можете излечить их от этой тьмы?» Клирик взглянул на паладина. Тот со вздохом кивнул. «Если то, что вы рассказали, правда, то вашего отца и брата, скорее всего, уже нет в живых. Плотью ночью при обычной людской жизни днем питаются только гули. Они создаются из трупов. Я не слышал, чтобы гуля делали из живого человека». Младший сын барона сглотнул и поднял рассеянный взгляд на клирика. «И что теперь делать?» «Для начала проверить ваши слова», — ответил Снег и задумчиво постучал костяшками пальцев по столу. «Если все подтвердится, то...» — Гош кивнул в сторону парня. «Надо, чтобы он заранее написал прошение в церковь для вмешательства в ситуацию на границе». «Да», — кивнул клирик. «Это нужно обязательно. Но прежде чем мы куда-либо двинем, надо разобраться с темным, что держит заставу в осаде. «Он недалеко. Часа три на лошади». «Откуда ты узнал?» — хмурясь спросил Гош. «Иникийский глаз. Я с помощью Ари смог его продуть», — пояснил клирик. «Теперь мы знаем, что, где и как происходит на расстоянии двухдневных переходов. Почти до самого поместья барона». «Я опять что-то пропустил», — буркнул паладин. «Я бы сказал, пропил», — не забыл вставить слово Ари. «Цыц!» — пригрозил ему пальцем Снег и взглянул на гостей. «Господа, я с превеликим удовольствием предлагаю вам поход на темного мага Ковина».